понимаю». Тем временем мужчина развернул сверток, дабы оценить повреждения, и присвистнул, а потом глянул на мою грудь, на что я закатил глаза и отодвинул рубаху, являя новое ранение. «Кто же это тебя так? Как я вижу, одним ударом, а ведь такой доспех, монстр, кто же еще?» На мой ответ он лишь рассмеялся. «Ясное дело, что монстр, кто ж еще мог такие раны нанести? Как звать-то тварь такую, а то вдруг встречу, пиши пропало». Постепенно он начал раскладывать инструменты. «Игоша, можете не волноваться, такую не встретите, они очень редки». После этого нависло недолгое молчание, которое вновь нарушил хозяин лавки. «Меня, кстати, Гарольд зовут, а тебя?» – проговорил Гарольд, даже не оборачиваясь. «Каин. Кстати, мы так и не сошлись в цене, вдруг у меня нет денег?» Я решил поинтересоваться на эту тему, но на мой логичный вопрос он вновь рассмеялся. «Не старайся, ведьмак, я не дешевый лавочник, я то знаю, что у ведьмаков всегда водится деньжата». Тут он обернулся ко мне. «А если и не водится, то достаточно дать хороший стимул, чтобы они завелись». Он подмигнул и продолжил работу. «Пара сотен крон будет готова через час, так что можешь подождать здесь, а можешь прийти потом». «Лучше подожду, всегда приятно посмотреть на работу мастера». После этого мы переглянулись, а после Гарольд вновь рассмеялся и начал задавать мне различные вопросы о моей работе, попутно советуя, какое снаряжение мне подойдет лучше. «Кажется мне, что 200 кронами все не обойдется. Все та же деревушка на границе». Не желая признавать свое поражение перед деревенщиной, магичка направилась на поиски кузнеца. Местные жители умело игнорировали подозрительного гостя, что затруднило поиски. Агидель, все же деревня была довольно большой. И вот спустя 40 минут блужданий, девушка наконец по чистой случайности наткнулась на кузнеца, краснолюда, с восхищением поглядывающего на ведьмачий меч, на что указывала морда волка на рукоятке. «Простите, уважаемый, могу я полюбопытствовать, этот меч у вас оставил ведьмак?» Несмотря на все свое обаяние, этого явно не хватило, чтобы впечатлить краснолюда, который уже явно был влюблен в кусок стали. «Да, он самый. А не подскажите, где он? Просто мы с ним разме. Поехал в Бругге, а теперь отстань, чудная». Девушку разозлило такое отношение деревенщины, но она волшебница и ей не пристало обращать внимание на простолюдинов. Поэтому, узнав необходимую информацию, девушка отправилась в Бругге, естественно через портал, но она тогда еще не подозревала, что в это время ведьмак уже забрал все свое и направился обратно. Распрощавшись с Гарольдом, я пообещал, что зайду еще как-нибудь к нему, но уже с более радостной вестью. На дорогу я потратил около 6 часов, все-таки я прибавил в весе, обзаведясь несколькими заплатками и другими материалами для восстановления брони на месте. Забрав оружие у Гимми, я был переполнен чувством эйфории, правда, по прибытию в таверну меня ждала не столь радостная новость. «Мастер-ведьмак, вас искала чародейка», — сказал мне мужик за стойкой. «Вот курва», — был мой ответ, — «по-другому и не выразишься». Примечание к части. Хоть в этих отрывках рассказ и идет от третьего лица, я добавил немного неопытности и топорного описания, подчеркивая, что отрывок ведется от девушки. «Прошу внимания, ведь меня уже задолжали уточнением. Гном не краснолюд. Я, блядь, это знаю. В отрывках про Каина я подчеркиваю, что речь идет о нем, поэтому иногда всплывали фразы. Но тогда я еще об этом не знал. Просто ГГ ассоциируется краснолюдов с гномами». Вопросик для читателей. Кто-нибудь из вас читал книги? Как вам новый ведьмак? В смысле сериал? Буду ждать всех в комментах. Также не забывайте про ПБ и спасибо всем, кто регулярно исправляет ошибки. Жду ваше мнение насчет главы. Надеюсь, я смог хоть немного оживить мир. Глава 4. Сон в осеннюю ночь. Узнав о том, что меня ищет волшебница, я сразу же свинтил из деревни, наказав трактирщику указать неверный путь, если будут спрашивать обо мне. Попросил я его об этом, конечно, не без помощи крон. И вот, находясь уже на территории центры, я решил сделать привал, так как солнце зашло уже давно, а добраться до мест, где мне предоставят ночлег, я не успевал. Конечно, так как я везучий сукин сын, мне пришлось останавливаться в болотах, в которых сухие места попадались изредка. Для начала я решил развести костер. Весьма специфичное место ночлега обязывало хорошо подготовить площадку для огня. Я расчистил территорию около 2 квадратных метров от сухих веток, травы и всего прочего, что могло гореть. Обложил необходимое место камешками и разжег огонь. Я же расположился недалеко от костра прямо под деревом, справа же было болото. Разведя костерок, я перекусил и улегся спать, предварительно привязав мглу и проверив, нет ли поблизости монстров. За себя я не боялся, ведьмаки спят очень чутко, а вот мглу было бы жалко потерять. С тех пор, как я появился в этом мире, мне снились сны всего пару раз и то, большинство из них были невнятными, но не в этот раз. Стоило мне задремать, как я увидел, очень четкий и ясный в деталях сон, прямо как в кино. Большой и красочный зал королевского замка сегодня был местом для пиршества. Множество столов были наполнены самыми разными лакомствами, которыми без всякого смущения набивали свои желудки самые разные люди. От южан до представителей Скеллиге. Казалось бы, всех этих необычных людей собрал довольно обычный повод – заключение брака королевской дочери, но вот только исход того вечера был совсем необычный. Правда, не это волновало беловолосого воина и друида со Скеллиге. «Геральт, этот ребенок твой по праву неожиданности, ты должен остаться». Несмотря на гнетущую атмосферу, друид не отказал себе в бокале вина. «Я не верю в предназначение, к тому же пока королева жива, она мне ребенка не отдаст. Все же я ведьмак, без дома, без семьи». Ведьмак тяжело вздохнул. Было видно, что желания следовать прихотям предназначения у него не было. «Делай, как считаешь нужным, Геральт, но знай, что между тобой и этим ребенком образовались узы, которые когда-нибудь сведут вас, хочешь ты того или нет. Попомни мои слова». Друид вознес руки к небу и отпил из бокала. «Увидим, Мышавур». Ведьмак уже намеревался уйти, как друид остановил его и продолжил. «Кстати, Геральт, я обследовал княжну и оказалось, что у нее будет девочка. Ей даже уже дали имя. Разве имя дают не после рождения? Знаешь, почему у королей никогда не бывает игош?» Теперь ведьмак был заинтересован, ведь этот разговор задел его сферу деятельности. «Многие лучшие мира сего платят чародеям, чтобы те узнали пол ребенка и дают имя до рождения». Друид сделал еще глоток. «Конечно, чаще всего по другим причинам. Ну да, все логично, ребенок с именем не может стать игошей. Ну так как же зовут княжну?» Решил поинтересоваться ведьмак из вежливости. «Ну, имя ее подобрали прям-таки королевское, ее зовут». Внезапно картинка стала мутнеть и буквально через мгновение я уже открыл глаза. Костер уже давно потух, мгла нервно прядала ушами и издавала приглушенное взволнованное ржание. Она натягивала узду и пыталась стоять подальше от воды. Я все еще лежал под деревом на подстилке из листьев и травы, укрытый плащом. Медленно поднявшись, я прислушался к себе и понял, что что-то приближается к моей стоянке, хотя вокруг на первый взгляд и было тихо. Несмотря на все мои сомнения, я отвязал мглу, которая лишь фыркнула и отошла от болота, и я понял, в чем дело. Несмотря на отсутствие ветра, в нашу сторону шла небольшая рябь по воде, как след, оставляемый плывущим объектом. Я медленно поднял серебряный меч и встал в боевую стойку, предварительно наложив знак Квен. Вдруг рябь остановилась, все замерло. Я сделал пару осторожных шагов по направлению к воде, как вдруг на меня из воды накинулось нечто. Уродливая морда, около 6 ног и 2 передние лапы с заостренными концами. Память Каина помогла. «Кикимора», будто прошептал мне мой внутренний голос, но времени на размышления у меня не было, ведь тварь, ведомая животными инстинктами, уже накинулась на меня, замахиваясь своей когтистой лапой, на что я сместился в бок и со всей силы рубанул по лапе, отрубая где-то треть. Не успел я опомниться, как монстр откинул меня второй лапой и стал приближаться. «Когда на тебя прет огромная паукообразная тварь, это не есть хорошо, но мне повезло, что упал я, не ударившись головой, благодаря чему сразу смог использовать знак Арт, чтобы откинуть кикимору, после чего запрыгнул ей на спину и вонзил кинжал в голову, отчего она хоть и не умерла, но начала судорожно вопить. Обхватившую твари, знаком игни я прожег ее голову насквозь, отчего огромная туша сразу же упала. Зная, что кикиморы живут стаями, я быстро собрал вещи, оседлал лошадь и поскакал подальше от места стычки. Здесь оставаться было опасно для жизни. До центра я скакал всю ночь, хотя, к сожалению, приходилось делать много остановок, чтобы узнать дорогу или передохнуть от скачки. Уставшим, я завалился в таверну, кинул горсть крон трактирщику, снял комнату и отправился спать. Проснувшись, я размышлял, что же за порыв погнал меня из болот. Так-то оно было понятно, кикиморы живут огромными стаями, поэтому уход оттуда был логичен, но эти чувства были будто не мои, Может, это были инстинкты Каина, хотя слишком странные инстинкты драпать при виде кикимор, слишком самостоятельные. Что-то мне не нравится, что этот порыв заставил доехать аж до столицы, притом снять номер в таверне в самом городе, а не за его стенами, что было дороже. Поднявшись, я отпил из кувшина, после чего спустился в таверну, ведь, как известно, первым делом надо пожрать. Тем временем народу в таверне было немного и не мудрено, был полдень и большинство работало, а остальные пили за городом, дешевле. Так что здесь было немного человек, но несмотря на это шлепки по задницам официанток раздавались нередко, все же мужланы везде мужланы. Вдруг дверь распахнулась и в таверну вбежал пацан лет 15. Королева вернулась из похода, прокричал паренек. Тут же часть народа рванула на улицу, все же народ гордился своей королевой, которая даже в своем возрасте регулярно занималась кровопусканием. Людям было неважно, что в основном она убивает эльфийские семьи, причем убивала жестоко. Мне стало интересно, поэтому я тоже решил выйти. «Да, да, ваша королева вернулась», и вновь показала остроухим, кто здесь главный. Выйдя из таверны, я услышал властный голос женщины, довольно красивой к слову. Королева слезла с лошади и остановилась, чтобы немного пообщаться с народом. Таверна, к слову, располагалась у главной площади. «Знаете, женщина вытерла кровь с лица. Кровопускание полезно для здоровья», — народ одобрительно закричал, но только в малых дозах. Вдруг все затихли и посмотрели в мою сторону, Каланта не был исключением. «Я, конечно, понимаю, что играя с огнем, но когда еще мне выпадет шанс поострить с королевой? Ха, мне это говорит ведьмак, забавно. Да, она за словом в карман не лезет. Я бы привел контраргумент, но у меня нет никакого желания испытывать уют королевской тюрьмы, так что я лучше промолчу. Но даже без этого, у меня есть к вам дело, ваше величество». Каланта лишь усмехнулась и позвала за собой, после чего уже все мы вместе направились во дворец. «Что же у тебя за дело ко мне, ведьмак?» На половине пути к центре, я остановился на болотах. Не самое разумное решение. Вот же стерва, я, конечно, понимаю, что высший свет и все такое, но можно не перебивать. Конечно, вслух я этого не сказал и лишь угрожающе посмотрел на Каланте, чем вызвал ее смех. «Ладно, ладно, продолжай». Так вот, я наткнулся на гнездо кикимор, которое находилось не так уж и далеко от ближайшей деревушки, Бурде вроде. В общем, это очень опасное соседство. Весной кикиморы выйдут на активную охоту и будут охватывать очень большую территорию. «И зачем ты мне это рассказываешь?» Тем временем мы вошли в ворота замка. «Мог бы уже прикончить их и прийти за наградой, или же ты хочешь, чтобы я лично выдала тебе заказ? Сколько же ты хочешь за гнездо кикимор?» Основная часть солдат уже отделилась, и с нами было лишь несколько стражей, да генерал. «Нисколько, я не возьму такой заказ, как и любой другой ведьмак, жизнь дороже». И улыбнулся, из-за чего Каланте остановилась и напряглась. «Ты затребовал личный разговор с королевой и потратил ее время для чего? Ведьмак, от твоего ответа зависит, будешь ты висеть или нет». «Доигрался, блядь». «Я, как гость центра, решил, что было бы полезно уведомить королеву о внутренней угрозе». «Да». Стражи расслабились, как и их королева. Мы продолжили путь в молчании, но после минутного перерыва королева спросила: «Почему ведьмаки не берутся за такую работу? И чем может грозить такое соседство?» «Кикиморы по сути насекомые, их социальный строй, улей, во главе которого стоит матка, вот она-то и является главной проблемой, хоть из-за размеров она медлительна, но ее толстую шкуру не пробьет ни один меч. К тому же она окружена десятками кикимор-солдат и трутней, так что это непосильная задача, хотя если матка живет, например, в пещере, то ее можно завалить, но это уже как повезет». Королева внимательно слушала, а потом мы вошли в какой-то кабинет, после чего королева выпроводила солдат и мы остались одни. Вдруг в кабинет забежали служанки и королева удалилась вместе с ними, оставив меня в одиночестве, но ненадолго. Через пару минут она уже вернулась в по-королевски расшитом платье, которое было выткано словно из золота. «Ясно, а что насчет второго вопроса?» Королева опустилась в кресло за столом. Я сел напротив нее. «Если повезет, кикиморы не доберутся до деревни, но даже если и так, могут добраться в следующий раз». Королева вновь погрузилась в размышления. «Есть какие-то варианты решения проблемы, кроме переселения деревни?» Я задумался, ведь чисто теоретически, если повезет, то логово кикимор можно вырезать, но нужно ли оно мне, ввязаться в очередную авантюру? Хотя почему бы и нет, без убийства матки вариантов нет, но если повезет с местностью, то можно попробовать убить ее, а потом перебить оставшееся потомство. Я думала, ты против такого заказа? Да, но для начала нужно все разведать, не так ли? Если будет шанс убить матку, то я не против это сделать, все равно проблему надо решать, а то могут быть большие жертвы. После этого мы погрузились в дальнейшее обсуждение вопроса. Спустя некоторое время мы накатали условный план действий, суть его была такова. Для начала я отправляюсь на разведку к логову Кикимор, пока королевишна, которая кстати изъявила желание принять участие, со своими солдатами будут организовывать лагерь, в который позже переведут крестьян, дабы под ногами не мешались. Разведав местности, убедившись, что она подходящая, мы ищем способ ее использовать на благо общества. Если же никаких шансов на убийство матки нет, то просто переселяем крестьян. Я все же надеюсь на первый вариант, ведь за него мне заплатят намного больше, чем за второй. Мы сошлись на том, что выступаем завтра. Королева вызвала своего адъютанта и приказала собрать небольшой отряд и поехать вперед, дабы предупредить людей о временном, а может и не очень, переселении. К слову, ведьмак, как тебя зовут? А то за разговорами о чудовищах я совсем забыл о хороших манерах. Я Каин. Откуда ты родом, Каин? А вот это уже был стоящий вопрос, ведь большинство ведьмаков не знали своего дома, но Каин знал. Я из. На удивление я осознал, что родиной Каина является второй город этого королевства, Тик. Я из Тикга, насколько помню. Королева чему-то усмехнулась и, сославшись на дела, выпроводила меня, предварительно наказав ожидать ее завтра на площади. Я же отправился заниматься своими делами, ведь в гнездо Кикимор лезть не соломинки в жопы лягушек наставлять. Но перед этим я решил наведаться в бордель, смазать кое-что. После посещения не совсем богоугодного заведения, я отправился обратно в таверну, проверить свое снаряжение и припасы. К счастью, все было в порядке и в починке не нуждалось. Перекусив, я понял, что мне решительно нечем заняться, поэтому я решил немного заняться теорией, а теорию, как известно, нужно проверять практикой. Чтива про чудовищ были особенно скучные, но все же для приличия я решил прочитать про Кикимор, но ничего нового для себя не узнал, кроме того, что матка практически не охраняется, за исключением пары трутней, в то время как воины выполняют еще и функцию добычи еды. Это была довольно полезная информация, к тому же было еще сказано о том, что кикиморы королевы живут в основном в развалинах и пещерах, потому что не любят солнечный свет. Это вселяло в меня надежду на успех миссии. Отложив бестиарий, я взялся за маленькую книженцию, написанную лично Весемиром. Книга была посвящена ведьмачьим знакам и способам их применения. Хоть знаков было не так и много, но они были трудны в освоении и требовали хорошей концентрации. В основной набор ведьмака входило 5 знаков: Квен, Игни, Акси, Аэрт и Ирдин. Во-первых, они были довольно удобными и самыми простыми в освоении. Каин же знал еще 2 знака: Гелионтроп и Сомн. Последний я, кстати, еще даже не опробовал, но сейчас ни на ком, знак усыпляет жертву. Остальные же знаки были не менее впечатляющими, но более узконаправленными. Но я все же решился взяться за ум и освоить новый знак. Мой выбор пал на знак Корн, который позволял своему владельцу становиться невидимым. Выбрал я его не только из-за его полезных свойств, но еще из-за того, что риск во время обучения был довольно мизерным, могла на время стать конечность невидимой. Но несмотря на это, знак был довольно сложный, к тому же требовал постоянной концентрации. Прошел час, два, три, и у меня ни хрена не получалось, пока к вечеру у меня рука не стала невидимой. Это был хороший знак, ведь теперь я знал, что движусь в нужном направлении. И вот, спустя ночь на эликсирах, я таки смог стать невидимым и уверенно держать эту форму. На самом деле этот знак требовал мизерное количество магии, но он не скрывал запахи и все тому подобное. Хотя не так, он скрывал, но для этого нужно много тренироваться, на что времени у меня уже не оставалось. Благо я смог хоть немного поспать и в 10 часов уже как штык ждал Каланте, которая удивила народ своим ранним отъездом, не забывая добавить к этому щепотку театральности. «Не волнуйтесь, ваша королева на пару с ведьмаком порежет пару тварюшек и вернется к вам целой и невредимой». Я оседлал мглу и направился во главе колонны рядом с королевой. «Если бы вы не были королевой, я думаю, вы могли бы стать хорошим актером». Каланте мельком глянула на меня и отвернулась. «Это так, к слову. Как хорошо, что я королева. Я посмотрел, внимательно разглядывая черты ее лица. Хоть она и была женщиной в возрасте с довольно жесткими чертами лица, она была красива. Она смотрелась весьма хорошо даже рядом со своей внучкой, которая по праву считалась жемчужинкой Цинтры. Кстати, ваше величество, у вас же есть внучка, не назовете ее имя, а то я чувствую себя неловко, не зная имя наследницы престола моей родины. Причина была, конечно, так себе, но мне было интересно, вдруг мое попадание что-то изменило в этом мире. Цирилла потом вновь глянула на меня. Мы тем временем уже выехали за стены города, к слову, очень чистого города, по сравнению с тем же Бругге. Не думала, что ведьмаком волнует политика их родины. Вы знаете много ведьмаков, двух точно, а учитывая ваше количество, это очень даже неплохо. Один из них, я, а кто же второй счастливец? Конечно, я знал ответ на этот вопрос, но для продолжения беседы спросил. Геральт из Ривии, Белый Волк, Мясник из... Ладно, ладно, я понял. На мое возмущение королева лишь рассмеялась, и вот так, в разговорах прошла дорога до безымянной деревушки. Ну, ведьмак, здесь мы разделимся. Удачи в поисках гнезда и вернись живым, будь добр. Я слез с лошади, которую после отдал под опеку одному из рыцарей, и направился на болото, прихватив с собой ароматно пахнущий кусок мяса, как приманку. Пройдя около 5 километров, я подвесил приманку у одного из деревьев и принялся ждать в укрытии. Я был уверен, что раз на болотах обитают кикиморы, то других монстров они уже вытеснили из своего ареала обитания. К тому же я не собирался убивать пришедшую на приманку кикимору, она приведет меня к себе домой. И вот, через полчаса моя цель прибыла на место и, схватив кусок, направилась обратно, в то время как я под знаком Корн отправился за ней. Через какое-то время мы с моей новой подружкой прибыли в улей, в котором на удивление было довольно мало кикимор, к тому же почти все они были трутнями, которые были чуть ли не в 2 раза меньше своих боевых собратьев. В принципе, логично, что кикиморы-воины сейчас отсутствовали, ведь им нужно было запасать пищу. Амулет сильно затрясся, и я решил пройти вглубь гнезда, которое располагалось в системе подземных тоннелей. Проходя дальше, я увидел нечто. В центральном помещении располагалась огромная тварь, 7 метров в высоту. 4 гигантские лапы удерживали огромную тушу, которая в данный момент валялась на земле. Все ее тело было покрыто панцирем. Вдруг она завопила и посмотрела в мою сторону. Тут я понял, что от увиденного потерял концентрацию, и знак Корн более не скрывает меня. Вот же холера, выругался я. Поняв, что выжить я смогу лишь решительно действовав, я обнажил меч и сразу же прыгнул к ближайшей кикиморе и рубанул ее по шее, срубив ей голову. После чего достал связку из бомб с фитилем, сделанную заранее именно для этого случая. Тем временем матка попыталась завопить, но я кинул ей бомбу прямо в рот, хотя много урона это не нанесло, но тварь не завопила. Возможно, я повредил ей голосовые связки, но это не помешало ей подняться и начать двигаться в мою сторону, в то время как я быстро оглядел пещеру на места возможного заложения бомб. Но, к сожалению, у матки были другие планы, и она, несмотря на свои размеры, начала неистово бить по мне своими лапами, благо пока я успешно уворачивался. Однако надо было что-то делать, ведь чем дольше я здесь, тем больше шансов, что сюда прибегут другие кикиморы. Решив разложить бомбы у входов в пещеру, я понесся к ближайшему, около которого я встретился с трутнем, который был быстро располовинен мной. Перед тем, как положить первую связку с бомбами, я наложил знак Квен, после чего зажег фитиль и оставил, после чего побежал ко второму входу. Всего их было 4. И вот, когда с 3 уже было покончено, меня настигла лапа королевы, которая неожиданно сделала резкий рывок и выпад своей лапой и швырнула меня о стену, принося мне волну адской боли. Превозмогая ее, я кинул последнюю связку с подожженным фитилем, но по иронии судьбы тот неудачно упал и потух. Вот кур, ха. Я сплюнул кровь и потянулся за пузырьком эликсира, который треснул и потерял почти все свое содержимое. Оставшееся я осушил сразу и услышал рев твари, звучавший в данной ситуации как издевка. Эликсир придал мне силы и остановил кровь. Матка двигалась в мою сторону, медленно передвигая своими огромными лапами, в то время как я полз к ближайшей связке бомб. Стоит молиться, что взрыв одной бомбы заденет и другие. Шансы на это были, потому что помещение на было гигантским, к тому же повсюду здесь были разные горящие вещицы. Еще чуть-чуть и огромная тварь занесла лапу надо мной, именно тогда, когда я использовал знак Игни, поджигая бомбы и знак Квен, закрываясь от огня и взрывной волны. Прогремел взрыв, и я упал в небытие. Примечание к части. А мне вот стало интересно, если Центра, королевство, полное название королевства Центра, так почему же Цири зовут княжной, а не принцессой, ведь даже Каланты зовут королевой. Корн, придуманный мной знак, должно же быть разнообразие, эта глава писалась довольно тяжело. Если есть какие-либо несостыковки, пишите в ПБ, ищущий, это я к тебе, я знаю, как ты любишь перебирать текст по кусочкам. Если кто читал книги, пишите ваш любимый отрывок. Я начну. Помню эпизод, когда Лютик, по уходу от Диэкстры вроде, залезал в его с Геральтом номер через окно. «Эй, Геральт, открывай!» – проговорил Лютик через окно. «Не могу, Лютик, извини. Почему не можешь? Шпилишь что ли кого-то?» Тут Лютик изловчился и сам открыл окно, пробираясь в номер, в котором были разбросаны вещи не только Геральта, но еще и какой-то студентки. Узнал одежду по форме, которая в этот момент пряталась за спиной барда, видно было лишь рыжую макушку. Лютик заглянул за спину друга и с удивлением увидел там свою подругу Шани, смет отделения Оксенфуртского универа. «Шани, я так понимаю, тебя уже не нужно знакомить с Геральтом?» Девушка лишь покраснела и стыдливо опустила глаза. «Все, жду ваши любимые моменты из книг. Внесены правки. Спасибо внимательным читателям за освежение памяти. Глава 5. Восстание сияй. Примечание к части. Ах, бля, я так долго писал эту главу, поэтому жду вашу реакцию. Некоторые слова в произведении исковерканы специально. Также хочу напомнить, что в моей команде пополнение. Приветствуйте ищущего. Ура, ура и все дела. Жду ваши комменты, ведь я очень старался. Самые разнообразные теории по поводу сюжета тоже жду. П.С. Нет, я не забыл про арку той волшебницы, она будет раскрыта и завершена, честное слово. В главу внесены большие изменения. П.Ф. Текст переработан и обновлен. Я тут был. П.С. Ищущий. Нет, мне эта херня жмет. Есть что-нибудь другое, хотя бы отдаленно похожее на одежду? В данный момент меня использовали в качестве манекена, конечно, с моего на то согласия, о чем я, кстати, сейчас жалею. Сэр, моими услугами пользуется вся королевская семья, и я лучше вас знаю, что для вас удобно, и как вы должны выглядеть, чтобы достойно выглядеть на пиру. Королева Каланте приказала одеть вас соответственно высшему обществу. Я, конечно, был взбешен его словами, но стерпел. Может, есть какая-нибудь альтернатива? Обязательно нужен кафтан? Попробовал я договориться. Черт с вами, снимайте, могу предложить кунтуш. Подозвав слугу, он что-то сказал ему, и тот удалился. Я, возможно, ошибаюсь, но здесь вроде такое не носит. Какой-то рыцарь притащил из похода и продал, вещь хорошая, и я ее оставил. К тому же вы ворчать не будете, в нем есть кожаная подкладка и металлические вставки. Тут слуга вернулся со свертком на руках. Надев кунтуш, я направился в таверну, чтобы оставить свои вещи. После я пошел на королевский прием. Как я до такого дошел? Очень просто. После победы над кикиморами, когда я вернулся в деревню, меня встречали с почестями. Отмывшись от требухи и крови монстров, я нагнал отряд королевы, который ушел вперед. Именно тогда королева в добровольно-принудительной форме пригласила меня на пир, после чего отправила меня к знакомому мастеру-портному, который мучил меня несколько часов кряду примерками и обмерами. Теперь же я направляюсь в таверну, в которой сейчас остановилось очень много людей. Оно и не мудрено, королева вернулась из успешного похода, даже можно сказать из двух, как не выказать ее после этого почтение и восхищение в честь побед, а заодно засветиться при дворе и попробовать снискать благосклонность или выпросить милость. Моя комната встретила меня небольшим слоем пыли и пустотой, впрочем, как и всегда. Оставив оружие и броню на кровати, я уже направился к двери, но остановился и глянул на стальной меч и, немного поломавшись, все-таки захватил его, как и кинжал, который сразу был прикреплен к ноге. Пока я не знал, как буду проносить меч, но это не важно. В городе был праздник, эль практически тек по улицам, пили все и везде, что уж говорить, даже некоторые стражники шатались. Повсюду звучала музыка, улицы были наполнены самыми разнообразными людьми, от аристократов и актеров, до проституток. В общем, веселье и угар. Тут ко мне подошел какой-то рыцарь. «Сэр Каин, вот это у меня карьерный рост. Просто Каин, что нужно? Королева послала за вами, пир скоро начнется. Идемте со мной». Он косо посмотрел на ножны с мечом, но ничего не сказал и пошел в сторону замка. Я направился за ним. Центрийский замок поражал своими размерами и своей монументальностью. Повсюду чинно вышагивали патрули гвардейцев. Мы вошли в тронный зал, в котором сейчас разворачивалась пирушка. Королевская семья в полном составе обнаружилась прямо напротив входа. Королева мельком глянула на меня и пригласила за стол, в то время как моего спутника отослала прочь. Король тем временем заинтересованно поглядывал на меня и на мой меч, который сейчас покоился под столом. Все ведьмаки настолько не любят пиры, что на них приходит с мечом. Я усмехнулся. Не знаю насчет всех, но я не люблю с ним расставаться. Со мной вечно происходят неприятности, ваше величество. Окидываю взглядом зал. Тут столько людей и большинство из них беззащитны. Идеальная мишень, я же предпочитаю быть готовым ко всему. Ну, тут повсюду рыцари. Возразил на это Ист. Похоже, этот разговор приносил ему удовольствие. Да, видите того полного мужчину? Вдруг он не полный, а у него там спрятан арбалет, обмотанный тряпками для маскировки? Там хорошее место для стрельбы. Пару секунд и королева Центры будет мертва, впрочем, как и убийца, благодаря рыцарям, разумеется. Княжна Цирилла немного изменилась в лице, услышав это, но быстро вернула себе самообладание. Если ты не заметил, ведьмак, с тобой за одним столом сидит друид, который всегда готов защитить свою королеву. Мышавур, ранее не интересовавшийся нашей беседой, обратил на меня внимание. Каин, приветствую. Знает меня, хотя он же друг Геральта. Не имею чести знать ваше имя. Он поднялся из-за стола, что сделал и я. Не надо таких фамильярностей, я Мышавур, будем знакомы. Мы сели вновь и продолжили разговор. Вообще Мышавур клевый мужик. Мне о тебе рассказал Геральт, он говорил, что ты самый юный ведьмак школы Волка, это так? Да, мне около 40. Празднество уже началось, что не помешало отвлечься всей королевской семье на мою болтовню с друидом. Реакция королевы меня позабавила. Она лишь фыркнула и отвернулась. Действительно, что для ведьмака молодость, для обычного человека уже закат жизни. Далее воцарилась тишина, пока княжна Цирилла не решилась задать вопрос. Мистер Каин. Просто Каин, все-таки я простой ведьмак. Хорошо, Каин, а каким было ваше первое убитое чудовище? Необычный вопрос, но полезный, для меня. Я погрузился в чертоги памяти. Свой первый заказ я взял на волколака. Здоровый, острые зубы, мощные лапы. Он оставил мне несколько шрамов на память. Я задрал рукав левой руки, на которой покоились два ужасных шрама. Тогда Каин со страху или по глупости пытался прикрыться рукой. Это спасло его от неминуемой гибели, но оставило глубокие шрамы на всю жизнь. Впрочем, у волколака от этой встречи остались намного более глубокие шрамы. Каин ему голову мечом пробил. Княжна и дальше расспрашивала меня о самых разнообразных вещах, пока ее не прервал Мышавур, который галантно намекнул девушке на юного кавалера, ожидающего своего танца. Сам же друид поднялся из-за стола и обратился ко всем. «Дорогие друзья, наши гости со Скеллиге подготовили кое-что необычное для нашей королевы». Ему не дала договорить открывшаяся дверь, из которой вылетела голова рыцаря. Музыка тут же стихла, послышался ужасный рев. Я вскочил и достал меч. Эх, жаль, что не взял серебряный. В дверном проеме показался волколак, большой и черный. Да уж, если такой укусит за бочок, любому не поздоровится. Раздавшийся рев вывел людей из ступора, и они тотчас начали разбегаться в разные стороны. Монстр направился в нашу сторону, попутно раскидывая рыцарей. Похоже, я догадываюсь, кто является его целью. Пришло время срубить голову змее. Скорее прорычал, чем сказал монстр перед прыжком, который я остановил знаком «Арт». «Ну погоди, псина позорная». Монстр тут же поднялся на ноги и начал обходить меня, после чего бросился вперед, нанося размашистый удар лапой. Я отскочил назад и сразу же рубанул невольно подавшегося вперед выродка по голове, но тот благодаря нечеловеческой реакции немного сместился, и удар пришелся на плечо. Монстр лишь рыкнул на это и отбросил меня назад. Королевская семья уже успела уйти, и мы остались в зале один на один. «Чертов ведьмак, зачем ты их защищаешь? Они же сами в любой момент могут насадить тебя на пики. Ежедневно они мучают и истязают моих братьев и сестер, давят головы детям, а ты их защищаешь». Меня постигла удивительная догадка. «Ты эльф?» По взгляду волколака было понятно, что я угадал. «А у волколака эльфа уши тоже острые или нет?» С тоской в голосе провыл несостоявшийся мститель. «Из-за тебя моя жертва будет напрасной. За то, что ты дал ей уйти, я разорву тебя на части. Да уж, не лучшее время, чтобы рассуждать о тонкостях метаморфоз оборотней. Он вновь атаковал меня, еще более яростно, чем в прошлые разы. Гоняясь за мной в безумном припадке, монстр не давал мне и шанса контратаковать. Я понимал, что такими темпами мне придет хана, но делать ничего не мог, точнее не успевал. Очередной прыжок, и я не успеваю уклониться. Мощный удар лапы откидывает меня прямо на колонну, а меч тем временем со звоном падает где-то вне поля моего зрения. Я со стоном скатываюсь на пол, а волколак вновь прижимает меня к стене. Я безуспешно пытался освободиться от его хватки. «Ты сделал неверный выбор, ведьмак, и ты за него поплатишься. Ты слишком много болтаешь, мудак». С этими словами я отпустил его лапы из двух рук, использовав все свои силы, сотворил самый мощный знак арт в моей жизни прямо в морду волколака. Мощная телекинетическая волна размозжила череп и половину тела монстра, заливая кровью половину зала. Бой был окончен, и я без сил упал на то, что осталось от моего врага. Его, простите мой эльфийский, буквально распидоросило. «Ну что за день-то такой, а?» С этими словами я, кряхтя, поднялся и направился на поиски королевской семьи. Хотелось нажраться до беспамятства. После битвы с волколаком, королева вызвала меня на личную аудиенцию, на которую меня сопроводил мрачный рыцарь в полном латном доспехе. После происшествия коридоры замка заполонили стражники, которые дежурили буквально у каждой двери и каждого поворота. Спустя несколько минут нашего неспешного шага, рыцарь остановился и указал мне рукой на дверь, возле которой несли стражу сразу 4 гвардейца. Похоже, это один из кабинетов королевы. Я уже хотел постучать, как один из стражей просто открыл дверь и пропустил меня вперед. В кабинете находилось 4 человека. Мышавур, что-то пишущий на пергаменте под диктовку королевы, которая сейчас нервно ходила из стороны в сторону, в то время как ее муж спокойно стоял в стороне и, похоже, был погружен в свои мысли, и молодая наследница, что, несмотря на изрядную бледность лица, держалась на должном уровне. Кабинет был освещен тусклым огоньком свечи, стоящий на столе. Экономит, что ли? Или для поднятия напряжения? Ведьмак, скажи, что тварь мертва. Она что, свалила в кабинет и что-то там строчила, даже не убедившись, что монстр мертв? Хм, скажу. Теперь все в безопасности. Эйст наконец отвлекся от своих дум и посмотрел на меня. Ведьмак, ты спас жизни всей королевской семьи, с честью работал для своей родины. Готов ли ты дать присягу и получить почетное звание рыцаря, с которым ты, к слову, получишь и земли? Королева на это ничего не сказала, так как, видимо, была полностью с ним солидарна. Настала напряженная тишина, даже Мышавур отложил свое занятие и ожидал ответа. Нет, не готов. Мышавур разочарованно выдохнул. Я его понимаю, ему тут, наверное, скучно одному. Ведьмаки не ведут оседлый образ жизни. Поэтому я предпочел бы обычную материальную награду. Ты наглец, ведьмак, отказываться от такой чести и прямо в лицо королевской особе говорить, что желаешь за их жизни обычные деньги. Ты получишь, что хотел, но несмотря на все твои заслуги, ты должен будешь уехать из дворца, а лучше и из центры. Даю тебе 2 дня, ступай. Раздраженная моим ответом, королева развернулась к окну. Эйст, не удивившийся горячности своей жены, встал рядом с ней, стал нашептывать что-то той на ушко, также жестом присек вскинувшуюся было княжну. «Я тебя провожу», — сказал Мышавур, по-видимому закончивший выполнять свои обязанности. Судя по всему, он понял, что он не лучший свидетель для семейных драм. Как только мы вышли из кабинета, к нам сразу же подошел солдат, которого Мышавур движением руки отослал прочь. Сначала мы шли в тишине, молчаливо двигаясь по бесконечным коридорам, но Мышавур все же решился заговорить, когда мы зашли в какой-то церемониальный зал. «Да, ну ты дал. Отказаться от высшей почести в пользу горсти монет. Впрочем, если хорошо подумать, не ты один так поступил бы». Мы остановились возле колонн, иногда поглядывая на дворцовых служащих, которые шныряли туда-сюда. «Всего горсть монет, я думал, королевская семья стоит дороже». Друид от моей шутки рассмеялся, хотя она была так себе, но нам обоим стоило снять напряжение. «Ладно, шутки в сторону, чем займешься, если не секрет? Поеду в Каир-Мархин, уже 2 зимы там не был, старик может начать волноваться». «Да, Каин давно не заглядывал в обитель ведьмаков. К слову о планах, хотел еще на пиру спросить, да вот не сложилось. Что думает королева о возвышении Нильфгаарда? Каково твое мнение?» «Да уж, Каланте уверена, что нильфы не осмелятся напасть на нас. «Я так понимаю, ты другого мнения?» — спросил я друида. Мышавур глянул на меня и грустно ухмыльнулся. «Правильно понимаешь. Если все оставить как есть, нильфы станут слишком сильными и никто не помешает им напасть на Центру. Королева же питает непонятные мне иллюзии на данный счет и не хочет слушать иное мнение. Это, конечно, печально, но ты же полноценный маг. Укрепляй город, создавай там обереги или... В общем, ты единственный маг на всю Центру. Ты один из самых приближенных людей к королеве. Вряд ли она запретит тебе укреплять город. Конечно, Академию магов ты вряд ли сможешь открыть, но в твоих силах сделать многое, заодно скуку рассеешь». Выслушав меня, Мышавур согласно закивал и ответил: «Знаешь, а ты прав. Прожив столько лет в этом придворном болоте, я уже привык плыть по течению и не проявлять инициативу. Я последую твоему совету, худо от этого не станет во всяком случае. Спасибо, ведьмак». Он уже собрался уходить, как повернулся ко мне и добавил: «Знаешь, заезжай в гости, всегда буду рад тебя увидеть, и да, ты произвел большое впечатление на княжну». Тут я вспомнил про свой пробел в знаниях. «Стой, Мышавур, я забыл тебя спросить». «Что, как бы тебе это сказать, почему Цириллу называют княжной, а не принцессой?» Услышав мой вопрос, Мышавур рассмеялся, но ответил: «Понимаешь, Каланта не только королева Центры, но еще и княжна. Даже не будь она правительницей, у нее все равно были бы земли, ну а так как Цирилла, девочка, то она не считается полноценной наследницей на престол, пока не выйдет замуж, конечно. Но вот на княжеские земли она может претендовать без замужества, поэтому княжна. Был бы наследник мальчиком, был бы принц». «Ясно, спасибо за пояснение, Мышавур». Через несколько мгновений друида и след простыл. «Вот уж, загрузил мага, теперь начнет зиккураты строить, куда деться и что он там говорил про княжну. Цирилла, Фиона и Линрианнон». День княжны каждый раз начинался по одному и тому же сценарию. Девушку будили, после чего многочисленные слуги одевали ее и готовили к завтраку. Даже за столом в кругу семьи, она обязана была соблюдать дворцовый этикет. Конечно, бабушка Каланта делала послабления, чего нельзя сказать о дядюшке Мышавуре. Гость со Скеллиге никогда не забывал о этикете, что распространяла и на других, особенно на свою юную подопечную. Но даже несмотря на это, он был хорошим человеком. Мышавур знал очень многое, а то, чего не знал, всегда с интересом изучал. Например, в прошлом году Цири, во время вылазки в лес с друидом, обнаружила какую-то аномалию, которую Мышавур назвал «место силы». Цири не знала, чьей силы было это место, но то, что вода там текла вверх, факт. Находка данного места привнесла много красок в серую повседневность юной княжны, которой хотелось странствовать в поисках приключений. Вообще окружение княжны было довольно хорошим. Часто девушка выходила на площадь в городском наряде и играла со своими друзьями. Правда, нередко девушку оттуда забирали, ведь большая часть времени королевской семьи была расписана. Свободного же времени с каждым годом становилось все меньше, но и в этом были свои плюсы. Теперь Цирилла участвовала во многих дворцовых мероприятиях. Больше всего девушка любила пиры и балы, ведь там ее окружали не только галантные и красивые молодые люди, но также можно было завести множество новых и интересных знакомств, а также услышать захватывающие истории про сражения, походы в другие страны. Также на каждом таком событии дядя Мышавур придумывал что-нибудь новенькое, чтобы развеселить публику, что очень нравилось молодой княжне. Этот вечер должен был сохраниться еще одним хорошим воспоминанием. Сначала все шло довольно хорошо, к тому же новое и интересное знакомство само село к ним за стол, ведьмак, спасший деревню от нападения каких-то тварей, был довольно колоритной личностью. Это даже не говоря о том, что выглядел он довольно хорошо, крепкий и мускулистый, особенно на фоне многих присутствующих здесь аристократов, которые не могли похвастаться мужеством и статью. Цирилла была уверена, что многие придворные дамы заглядывались на ведьмака, ведь и сама княжна подумала о нем в таком ключе, в котором пишут любовные романы, отчего ее ушки предательски залили. Конечно, княжна не должна была позволять себе думать о таком, но все же мысль уже зародилась в ее юной головке, заставляя стыдливо опустить глаза в каменный пол. Поборов неприличные мысли, девушка все же решилась поговорить с ведьмаком, что оказалось очень интересно. Он рассказывал ей о своих приключениях, встреченных монстрах и остальном мире. Для девочки это было, наверное, даже самой большой отдушиной, ведь несмотря на то, что она княжна, за границей девочка практически ни разу не бывала. Вечер продолжался, музыка играла, княжна плясала, в общем все было хорошо, пока не произошло это. Через дверь влетела отрубленная голова, практически под ноги к княжне, лишь из-за ступора девушка не опустошила свой желудок там же, ну а потом вошло оно, огромное клыкастое животное, от ударов которого панцири рыцарей просто сминались, а их клинки не наносили той никакого вреда, и оно направлялось к ним. Девушка уже была готова прощаться с жизнью, когда монстр прыгнул в их сторону, но ведьмак вступил в бой с тварью, применяя неизвестную ей магию. Первым в себя пришел Мышавур, который сразу же увел всех гостей, а в частности королевскую семью из зала, а также созвал стражу. Мучительное время ожидания прервалось, когда в покой вошел окровавленный ведьмак и сообщил радостную новость. Тварь мертва и никому больше не угрожает, правда девочке не понравилось, как бабушка обошлась с ним, ведь она же сама предоставила ему выбор, на что тут обижаться и тем более зачем изгонять, ведь ей так хотелось еще поговорить и о многом расспросить воина. Она уже хотела было высказаться тому в защиту, но дядя Инст подал ей знак молчать, ведьмак же удалился сопровождаемый Мышавуром, а девушку отвели в ее покои и дали какое-то зелье, которое со слов служанки, должно было помочь ей уснуть. Выпив эликсир, девушка почувствовала непривычный горьковатый вкус на губах, но вместе с тем по телу начало расплываться нежное тепло, а голова наливаться приятной тяжестью, и вскоре она уснула. Проснулась рано утром, даже слишком рано. Солнце еще даже не встало, поэтому девушка сама оделась и, насколько это было возможно, незаметно выскользнула из комнаты, дабы найти ведьмака и поговорить, пока тот не покинул город. Но во время поисков была перехвачена появившимся как будто из воздуха Мышавуром. За его спиной девушка заметила странные символы на стенах коридора. «О, княжна, почему вы поднялись в такую рань?» Заметив мой неряшливый вид, добавил. «И не позвали прислугу, незачем дергать их по любому пустяку. Я и сама могу справиться с элементарными вещами», — максимально отстраненно ответила Цирилла, чтобы отвести разговор от ее попытки пройти незамеченной в комнату к ведьмаку. Мышавур лишь хмыкнул на ее слова. «Это заметно, впрочем, правда в ваших словах есть. И все же, княжна, зачем вы поднялись в такую рань и куда вы направляетесь? Может, я могу вам помочь и сопроводить?» Сначала Цирилла не решалась ответить, но потом сказала правду. «Я ищу ведьмака, хочу поблагодарить его за спасение. О, это дело хорошее. Я видел, как он недавно заходил в кабинет к королеве за наградой, я думаю, он все еще там. Спасибо, дядя Мышавур, я пойду, сама», — уточнила девочка и поспешила ретироваться. Пока Мышавур чего не удумал, надо побыстрее сбежать. Дойдя до нужной двери, решительно настроенная девушка постучала в дверь и вошла, но на удивление для себя, там обнаружился только ведьмак, выстукивающий по столу какой-то незамысловатый ритм. «Здравствуй, княжна», — сказал он, заметив внимательный взгляд девушки. «Мисс Каин, я хотела поблагодарить вас за спасение меня и моей семьи, а также наших подданных», — и поклонилась. «Не стоит, свою награду я скоро получу, но, насколько я помню, вы не останетесь здесь. Куда вы направитесь?» Мужчина ухмыльнулся. «Домой, но мне предстоит довольно долгая дорога. Наверное, это прекрасно, постоянно быть в дороге, постоянные приключения». Внезапно ведьмак перебил девушку. «Ты тоже хотела бы так?» Этот вопрос ввел девушку в ступор. «Ну, думаю, да». Тут мужчина встал и подошел к княжне почти вплотную. Кошачьи глаза внимательно наблюдали за девушкой, после чего он продолжил. «Княжна, вам кто-нибудь говорил, что вы прекрасны?» Тут мужчина подхватил рукой ее серебряный локон. Девушка замерла, почему-то она не могла шевельнуться. Ее сердце забилось быстро-быстро, в груди все сперло и стало трудно дышать. «Многие отдали бы душу, лишь бы ты принадлежала им. Представь, что ты одна в какой-то глухой деревеньке, вечером заходишь в корчму, полную пьяных мужиков. Что они сделают, заметив такую красотку, одинокую и беззащитную?» «Я не беззащитная», — гнев окатил ее кипятком и вернув трезвость ума. И как она могла подумать, что этот мужлан может быть галантным, глупая девчонка, размечталась. И вообще, что он на себе возомнил? Хороводом пронеслось в ее голове. «Да ну», — ведьмак резко схватил девушку за руку, которую сразу же заломил за спину, после чего прижал княжну к себе, захватив ее в кольцо своих крепких рук. И гнев уступил место страху. «Если ты хочешь путешествовать, ты должна стать сильной», — обдав горячим дыханием, прошептал тот ей на ушко, отчего то предательски залило, а в голове царил сумбур от столь резкой перемены испытываемых эмоций, и отпустил. Позади них раздалось пару хлопков. «Да ведьмак, я уже собиралась вызывать стражу, но твои неординарные методы воспитания весьма эффективны». Это была Каланте, Цири. Женщина обратилась к девушке. «Этот мир опасен и жесток, так что тебе придется быть сильной, чтобы не стать жертвой, нужно стать хищником. Ну а ты, ведьмак», Каланте кинула ему мешочек с драгоценными камнями. «Спасибо и прощай». Ведьмак слегка склонил голову, скорее даже это был намек на поклон, и молча удалился. «В центре я больше не видел никакого смысла задерживаться, получил немаленькую сумму от королевы за все хорошее, новые впечатления от пребывания при дворе, пора и сваливать от греха подальше, а то еще привяжется полиция нравов с вопросами, почему я домогался несовершеннолетней, а я белый без документов, да и испытывать королевский уют. Как говорится, минуй нас пуще, чем барская немилость, лишь только барская любовь. Прежде чем уехать, я продал весь ненужный хлам и трофей, да купил себе хороший полуторный меч на всякий случай. Отбыл я на рассвете, держа путь на север, в королевство Верден. Как только я пересек границу, я остановился в деревушке близ Бодрога. Заезжать в город у меня не было ни малейшего желания. Корчма была полупустая, что было неудивительно для такого времени, но несмотря на это официантки часто шныряли туда-сюда. Самый большой стол заняла одна компашка, члены которой были не прочь выпить да позубоскалить. Во главе стола восседала девушка в кожаной куртке с металлическими вставками и шипами. Мы пересеклись взглядами, и она, взглянув на мой медальон, что-то шепнула своему товарищу и, поднявшись, направилась ко мне. Я сидел за столиком в углу, заказав перед тем, как присесть у трактирщика пиво и мясо, проведя на мгновение взглядом задорную разносчицу, которая расстреливала меня взглядом и им же обещая многое. Я даже не заметил, как девушка уже села напротив меня. «Здравствуй, ведьмак, хочешь подзаработать?» Поставив локти на стол, спросила та меня. «Я что, выгляжу настолько бедно?» В это время я рассматривал девушку, которая была довольно красива. Завивающиеся волосы темно-каштанового цвета, доходящие девушке до плеч, милое и округлое лицо, складная фигура и довольно хорошо очерченная мускулатура. На поясе девушки висел одноручный меч хорошего качества, в то время как к бедру, к штанине были приторочены ножны с кинжалом. В чем суть вопроса? Тут недалеко завелся грифон, в общем он сильно мешает, скотину ворует и прочее. Ты темнишь, я перебил девушку. Вы не отсюда, так что вас вряд ли бы заинтересовал грифон, который пакостит местным. Значит, в его убийстве есть твоя личная выгода. Говори все без утайки. Девушка хмыкнула и продолжила. Да уж, вот ты ищейка. Ладно, тогда слушай. Грифон обитает в одной разрушенной усадьбе, в которую я очень хочу попасть, поэтому его надо убить, к тому же он все равно местным докучает. Ясно, мародерством значит промышляем. Одна из официанток принесла мой заказ, жаль не та симпатяга, что взглядом обещала мне жаркую ночку, ну да все впереди. То есть тебе нужно, чтобы грифон не мешал вам мародерством заниматься, и сколько же ты готова за это заплатить? Девушка пропустила мимо ушей мою издевку. Да, грифон не должен нам мешать, я готова предложить, ну скажем 700 крон. Хорошая цена, к тому же задание обещало быть легким. По рукам, до какого времени я должен разобраться с грифоном? Девушка удовлетворенно хмыкнула. Чем раньше, тем лучше, но вообще я планировала поход после обеда, так что желательно закончить до этого времени. Доев мясо, я отложил тарелку. Хорошо, вынужден откланяться. Сняв комнату в трактире, я тотчас отправился туда, где я сбросил доспехи. Завтра мне предстоял визит к местному травнику, так как я не собирался убивать грифона, только усыпить на некоторое время. Также я по возможности почистил снаряжение и начал тренировать знаки. Спустя какое-то время дверь в комнату приоткрылась и внутрь проскользнула давешняя разносчица. Что же, многого тренировки мне сегодня не дадут, а вот девушка поможет скинуть накопившееся напряжение минувших дней. Да и завтра, хоть меня и ожидал насыщенный день, но сражений не предвиделось. Подойдя к девушке, я провел рукой по ее пышной груди, чем вызвал у той побуждающую улыбку, и, поцеловав под ее хохоток, повалил на кровать. Монументальный, великий некогда город сейчас предавался огню. Улицы превратились в реки крови, жестокость заполняла все окружающее пространство. Тут и там звучали мольбы о помощи, но желтое солнце было непреклонно и продолжало свой ужасный натиск, подчеркивая свое превосходство. Центра пылала. Тут меня вытянуло из сна, и я сразу же вскочил. Это был просто сон, сон о будущем. Не обнаружив для себя никакой опасности, я смирился с тем, что проснулся сам по себе, проснулся один. Кстати говоря, похоже, девушка ушла, пока я спал. Что ж, будем надеяться, что она осталась довольна, ибо я хотел бы повторить этот вечер. Странно, что я не почувствовал ее ухода, видимо, видение было слишком глубоким. Настораживающая тенденция, не хотелось бы в походе стать чьим-то ужином из-за глубокого сна. Впрочем, волноваться пока еще рано, проснулся же я вовремя на болотах, видимо, тут сыграла роль мирная обстановка и девушка под боком. Ну да вернемся к делам насущным. Солнце еще не встало, но я не чувствовал дискомфорта от недосыпа и усталости после весело проведенной ночи, так что, взяв меч, я отправился во двор корчмы и стал тренироваться, дабы хоть немного успокоиться. Я понимал, что скорее всего это были мои воспоминания из прошлого мира, нежели видения из будущего этого, но все равно было довольно тревожно. Закончив всевозможные разминки, я, не надевая брони, отправился к травнику, прихватив лишь меч да кошель. Травник жил недалеко от деревни. Сам он был мужчиной лет 40 с хорошо заметной сединой. Заметив меня, он сразу же оторвался от своих дел и подошел ко мне. «Сударь-ведьмак, зачем пожаловали?» На шее у травника висело несколько амулетов, похоже, он не только травами балуется. Заметив мой взгляд, он ответил: «Ворожей я, но с травами тоже работаю. Уже не по поводу ли грифона вы ко мне зашли? Какая проницательность? Да, меня интересует приманка для грифона, думаю, крушина подойдет. Слушайте, мастер-ведьмак, не убивайте вы зверя зазря». Не убивал он никого, а поля близлежащие он ото всякой пакости уберегает. «Я не собираюсь его убивать, хочу усыпить на время, этого хватит, чтобы выполнить условия заказа». Ворожей посмотрел на меня с сомнением во взгляде, но все-таки сдался. «Ну раз усыпить, то помогу, но только вы рядом с ним оставьте оленя какого-нибудь, дабы он злобу не затаил и людям не начал мстить». Разобравшись с травами, некоторые из которых, кстати, были очень редки, я отправился обратно в корчму. Солнце уже встало и деревня ожила. Повсюду бегали дети и животные, женщины орали на своих нерадивых супругов, те ворчали в ответ, в общем, гармония. В таверне было довольно оживленно благодаря вышеупомянутой компашке, члены которой в этот раз не бухали, а сосредоточенно готовились к походу. «Етить тебя в жопу, у тебя откуда руки растут, аккуратнее с этой железкой, не то тебе ее в гузно засажу». В общем ключе все так и было. «Тебе Рианна за это кишки наружу вынет. Раз вчерашняя девушка была единственной в отряде, то я предположу, что она глава их отряда. И почему мне это не нравится? Здорово, ведьмин, готов убить грифона?» Кинул мне какой-то мужик. «Но ты не обижайся, что платим кронами, детей у нас нет». Это уже сказал краснолюд, после чего все многие заржали от этой смешной шутки. «Пошел нахер, сам от горшка два вершка». Кто-то заржал еще сильнее, в то время как побагровевший краснолюд под внимательным взглядом своей атаманши стушевался и не решился продолжать обмен колкостями. «До обеда я разберусь с грифоном, он вам не помешает». Рианна была вполне удовлетворена моим ответом, так что просто молча удалилась, в то время как я отправился за снаряжением. Дабы не нагружать себя лишними вещами, я взял только серебряный меч, пару эликсиров, да необходимые травы. К слову о эликсирах, недавно покумеков, я решил, что моим постоянным спутником везде стал эликсир Иволга. Будет смешно, если я загнусь от яда какой-нибудь мелкой гадости по пути домой и рядом не окажется доброго дяденьки на повозке. Не всем же так своевременно везет, как белому волку. Закрепив оставшуюся мелочь на броне, я отправился в путь. Усыпить грифона я решил в пещере, что была неподалеку. Туда я и направился, разложив приманку с влекущим грифона запахом. Я достал что-то наподобие кадила, которое я позаимствовал у ворожея. Промочив повязку особым раствором, я повязал ее на лицо, дабы защитить себя от воздействия сонных трав, которые я распылю с помощью кадила, так как нутро монстра очень стойко переносит яды и зелья, поэтому усыпить его, подсыпав что-то в еду, не получится, зато сонные травы, распыленные в воздухе, очень хорошо действуют на оного через дыхательную систему. У грифонов, впрочем, как и у других летающих существ, огромные легкие. Оно и не удивительно, ведь они испытывают огромную нагрузку, впрочем, как и их сердца. Но для начала мне придется что-то сделать, чтобы затащить того в пещеру и воспользоваться кадилом. Первичное усыпление я проверну с помощью знака Сомн, однако этот знак имеет очень короткое действие и эффект долго не продлится, так что мне придется действовать быстро. Запах трав быстро разносился по округе, так что мой клиент не заставил меня ждать, поэтому я глотнул отвара, стимулирующего магические способности. Для меня он сейчас очень важен, так как усилит действие знака. Грифон приближался. Он точно почуял манящий его запах, и поэтому я взял приманку и пошел вглубь пещеры, после чего там ее и оставил. Вдруг раздался большой шум, грифон приземлился. Крупный самец медленно проходил вперед, внимательно озираясь по сторонам. Я в это время обходил его, находясь под знаком Корн. Я был уверен, что он не почует мой запах, слишком уж сильны были травы в приманке. И вот, когда грифон прошел достаточно далеко, я сбросил с себя невидимость и отшвырнул своего противника двойным знаком Арт, после чего сразу же сотворил знак Сомн. Эта магия требовала времени и большой концентрации, благо дезориентированный внезапной атакой противник позволял мне сосредоточиться, но недолго. Развернувшись, грифон бросился на меня, но перекатом я увернулся. Монстр не стал убегать, возможно, это гордость, а может, просто знак уже начал затуманивать его сознание, но факт остается фактом, он хотел боя. Издав оглушительный клекот, он вновь бросился на меня, но вместо того, чтобы отведать плоти врага, он получил оглушение от взорвавшейся у морды бомбочки, после чего я вновь начал использовать знак, медленно пятясь подальше. Грифон снова хотел броситься на меня, как вдруг движения его стали вялыми, и он грузно осел на землю. Уснул-таки, строптивец. Дальше дело оставалось за малым. Проверив повязку, я поджег кадила и оставил его на земле возле грифона. Часть плана выполнена, осталось найти ему достойную дичь, чтобы умаслить по пробуждении. Лес встретил меня, как и всегда. Шелест листьев, да пение птиц. Хоть что-то в мире не меняется. Разобравшись с животиной, я притащил оленя в пещеру, после чего смастерил оберег, отпугивающий разных мелких тварей, по типу гулей и накеров, чтобы грифона не сожрали, не то чтобы те будут его искать, нет, но вот запах крови от тушки оленя вполне может их привлечь. Выполнив свою работу, я направился в корчму. К счастью, я успел застать Рианну практически на выходе.